Глава 27. Я смотрел, как они приближаются, а в мыслях у меня моментальными вспышками появлялись варианты того, что я мог бы сейчас сделать. Сбежать? В том, что сумею, я не сомневался. Отдать Каще избыток магии я сегодня не успел, моя сила была на пике. Но все достойные братья — боевые маги, и просто так они меня не отпустят. Уйти получится только после того, как я их покалечу или убью. Моя магия слишком заточена на разрушение убийства, чтобы этого избежать. Слишком много осложнений. Все планы придется менять. Все пойдет наперекосяк. Позвать Кащи и велеть перенести нас в большую пещеру? Но и в этом случае мой уход без последствий не останется. Мое лицо запомнили, форму студента тоже. Так что найдут, и придется объяснять как сам факт наличия у меня теневого компаньона, так и то, почему я, будучи невиновным, сбежал в другой мир. Тоже возникнут проблемы, хоть и меньшие, чем при первом варианте. Остаться на месте? Позволить себя арестовать и уже потом пытаться отвертеться от неприятностей? Клан Алифрит у высших церковников на особом счету, так что имя, под которым я сейчас живу, должно помочь. Но и этот вариант мне тоже не нравился. После сегодняшнего церковники резко упали в моих глазах. Как знать, на что они способны? Да еще это их непонятная скрытая гражданская война. Потом мне в голову пришел четвертый вариант. Попробовать стоило. «Я здесь, чтобы встретиться со светлейшим Тиаганом», — сказал я. «Не еретику марать своим языком имя светлейшего», — начал было стражник Сантори, но один из достойных братьев нахмурился и поднял руку, заставив его замолчать, а остальных — остановиться. «Но он студент Академии», — проговорил, кивая в мою сторону. «И по возрасту тоже подходит». «Хм, неужели Тиаган предупредил обо мне аж всех стражников? Они ведь наверняка каждый день менялись». Я, конечно, надеялся на какой-то эффект от упоминания имени жреца, но такого моментального результата не ожидал. «Как твое имя, парень?» — спросил меня тот же стражник. «Рейн», — сказал я. «Рейн Алифрит». «Да, точно он», — произнес прежде молчавший второй из достойных братьев. «Я сообщу». И действительно направился к воротам обители. Первый из достойных братьев повернулся к стражнику Сантори. «Когда придет светлейший Тиаган, ты повторишь все обвинения. Как он решит, так и будет». Однако влияние у моего знакомца было немалое. На лице стражника промелькнула недовольная гримаса, но тут же исчезла. Где-то около минуты мы стояли в молчании. Потом мне надоело. «Этот человек, который забирался на памятник, кто он такой?» — спросил я. «Тебе лучше знать». Неприязненно отозвался стражник Сантори. «С какой стати лучше? Но в самом деле, кто он? Местный сумасшедший? И почему его не схватили тогда, когда он только лез на постамент?» «Лучше помолчи, парень», — сухо прервал меня третий достойный брат. «Ты и так на волоске висишь». Я нахмурился. «Что им стоило объяснить? Все равно ведь стоим и ничего не делаем». Прошла еще минута. Я задался вопросом, почему меня не отвели внутрь обители, чтобы ждать там, но потом вспомнил, с каким скрипом запускали туда кого бы то ни было. Закончилась третья минута, и ворота, наконец, открылись, выпустив достойного брата, а следом за ним и Тиагана. Я невольно улыбнулся, увидев внешний вид жреца, поскольку ничего жреческого в его облике сейчас не было. Выглядел он так, словно его только что вытащили с тренировочной площадки, и он успел лишь положить на место меч да отряхнуться от налипшего на одежду сора. Тиаган определенно торопился, причем настолько, что даже не переоделся во что-то более подобающее, чем бывшие на нем сейчас свободные полотняные штаны, простая рубаха да накинутая сверху куртка. Этот факт отметили и остальные, потому что изумленно переглянулись. Похоже, подобная спешка была Тиагану не свойственна. Наблюдая за приближением жреца, я отметил, что от его прежней хромоты не осталось и следа. Должно быть, здесь ему, наконец, позволили вылечить у мага-целителя старую травму. «Рейн?» — Подойдя ближе, он сжал руки в замок у груди и склонил голову в приветствии. Я ответил тем же жестом. «Светлейший Тиаган, прошу прощения за беспокойство». «Ничего страшного, не волнуйтесь». Тиаган улыбнулся мне своей привычной доброжелательной улыбкой. «Никаким важным делом я занят не был. Достойный брат сказал, что тут произошло некое недоразумение». При последних словах Тиагана все три достойных брата еще раз быстро обменялись взглядами, после чего одновременно повернулись к стражнику. «Обвинение выдвинул воин Матиас, служащий светлейшему Сантори». Ровным тоном произнес второй достойный брат, и выражение лица у него из прежнего, мрачно-грозного, стало подчеркнуто нейтральным. «Интересно, как быстро они поменяли свое отношение ко мне и к ситуации в целом. И если я понял правильно, случилось это в тот момент, когда Тиаган произнес слово «недоразумение». Не преступление, не подозрительное событие, а именно «недоразумение». Вот как. Тиаган тоже повернулся к моему главному обвинителю. Я внимательно слушаю. Но стражник ничего не сказал. Лишь его взгляд заметался между мною, Тиаганом и достойными братьями, будто он пытался отыскать подсказку и понять, что именно ему следует говорить. Мне первому надоело ждать. «Воин Матиас обвинил меня в ереси и в пособничестве какому-то безумцу», — сказал я. «Ереси?» — повторил Тиаган. «В чем же заключалась эта ересь?» Я махнул рукой в сторону храма. «Я хотел войти в храм горних вершин, но воин Матиас и его товарищ меня не пустили, объяснив, что внутри молится светлейший Сантори. А когда я спросил, зачем ему одному для молитвы целый храм, стал угрожать залами покаяния за еретические речи». «Понимаю», — проговорил Тиаган, и его взгляд надолго задержался на Матиасе. «О каком безумце идет речь?» «Это был странный худой мужчина, который залез на статую Пресветлой Хеймы, угрожал Деврану пришествием великого зла, а еще назвал гнилью светлейшего Сантори и его спутницу». Половина лица Тиагана непроизвольно дернулась. «Спутницу?» — переспросил он. «Молодую актрису одного из столичных театров», — объяснил я. «Мне довелось видеть с ней пару представлений». «Понимаю», — повторил Тиаган, и мне показалось, что он с трудом удерживает на лице прежнее доброжелательно нейтральное выражение. «Воин Матиас, у вас есть что добавить к сказанному?» Тот дернулся. «Мы охраняем светлейшего Сантори и выполняем его приказы. Этот молодой господин показался нам подозрительным. А когда появился святотатец с еретическими речами, мы соотнесли присутствие молодого господина и присутствие святотатца и подумали, что это должно быть связано. После того я обратился к достойным братьям с просьбой задержать молодого господина до выяснения обстоятельств». Матиас замолчал, и я заметил, как по его вискам катятся крупные капли пота. «Что ж», — после паузы проговорил Тиаган. «Воин Матиас, вам не следовало спешить с обвинениями. Обоснованный вопрос — не повод обвинять человека в ереси. Выговор, если его можно было так назвать, был произнесен спокойным, даже мягким тоном, и я ожидал, что Матиас перестанет столь заметно нервничать. Однако лицо у того побелело, а когда он поднес руки к груди, чтобы, как полагается, сжать их и поклониться жрецу, я заметил, как сильно они дрожат. Интересно, чего такая сильная реакция? Не то чтобы мне было этого Матиаса жаль, конечно». «Я рад, что все разрешилось». Тиаган повернулся ко мне, вновь доброжелательно улыбаясь. «Примите мои извинения за то, что ваш первый визит оказался омрачен этим недоразумением». «Ничего страшного», — отозвался я ему в тон. «Это вовсе не ваша вина. Всего лишь стечение обстоятельств». При этих словах я глянул на достойных братьев. А ведь они тоже нервничали. Не так явно, как Матиас, но я заметил скованность их поз и общее напряжение в выражениях лиц. Тиаган тоже скользнул быстрым взглядом по достойным братьям и Матиасу. «Возвращайтесь на свои посты», — велел им сухо. Все четверо тут же низко поклонились, и Матиас направился к храму, из которого все еще не вышел светлейший Сантори, а боевые маги к воротам обители. Остались только мы с Тиаганом, ну и замершие неподалеку продавщицы пирожков, оказавшиеся невольной свидетельницей как недоразумения, так и последовавшего за ним разговора. Посмотрев в ее сторону, я отметил, что она выглядит такой же бледной, каким под конец беседы стал Матиас. Странно. Тиаган заметил мой взгляд и тоже повернулся к женщине. «Здесь продают интересные пирожки», — сказал я, решив поменять тему разговора, потому как в воздухе между мной и жрецом все еще висело напряжение. О недоразумении и обо всем остальном можно будет поговорить попозже. «Треугольные. Впервые такие вижу». Тиаган недоуменно моргнул, потом еще раз посмотрел на продавщицу и ее переносную лавку. «Пирожки?» — повторил он и, наконец, расслабился, и странное напряжение исчезло. Потом на губах жреца заиграла легкая улыбка. «И как вам вкус этих пирожков? Понравился?» «Да», — сказал я, — «но их надо сперва хорошо распробовать. Необычное сочетание всего». «Пирожки», — повторил жрец и тихо рассмеялся. «Рейн, это тойва, церковный хлеб. Его пекут в женских скитах в канун новолуния. Там же освящают, после чего привозят в светлый город, чтобы прихожане могли причаститься. И, кстати, вы первый человек на моей памяти, которому вкус тойва понравился сам по себе. Их обычно покупают для исцеления болящих, а еще они помогают от душевных страданий». «Вот как. Значит, женщина в длинной зеленой мантии тоже была служительницей церкви. Недаром ее одежда показалась мне необычной. А не будет ересью, если я куплю тойва, чтобы его просто съесть?» — поинтересовался я. «Без всяких исцелений». «Нет, не будет». Все еще посмеиваясь, отозвался Тиаган и вместе со мной направился к продавщице. При нашем приближении она поклонилась еще ниже, чем до того кланялись стражники. Взяла мои монеты и протянула мне кулек с тойва. Хотя откровенного страха ее лицо не выражало, но будто закостеневшее тело и неловкие движения выдавали сильную тревогу женщины. Ну правда, ей-то чего бояться? Тиаган на реакцию продавщицы внимания не обратил. То ли не заметил, то ли привык. Может, ее страхи были как-то связаны с той церковной гражданской войной, о которой говорила мне Амана? «Вы ведь не откажетесь посетить обитель?» — спросил Тиаган, прервав мои мысли. «Я пойму, если поведение стражи испортило вам настроение». «Не откажусь», — сказал я. «А первый храм вы мне покажете?» «Постараюсь». Жрец мягко рассмеялся. «У ворот, ведущих в обитель, меня не задержали даже для минимального осмотра, хотя я был морально к этому готов. Всех, кто приходил до того, осматривали очень тщательно. Стражники лишь молча открыли створки, пропуская нас, и также молча закрыли за нашими спинами». «Вы не против, если я сперва переоденусь?» — сказал Тиаган, когда мы прошли немного вглубь. «Боюсь, если останусь в таком виде, то буду шокировать остальных жителей обители». «Конечно», — отозвался я с интересом, оглядываясь по сторонам. Впрочем, здания, где жили иерархи церкви, не слишком отличались от тех, которые я видел, когда поднимался на холм. Разве что в обители в изобилии росли деревья, кроны которых все еще оставались густыми и зелеными, несмотря на конец осени. А на внутренней площади, на которой мы оказались, пройдя через ворота, билось десяток небольших фонтанов. Охрана была и внутри, в основном достойные братья. Я отчетливо ощущал на себе их колючие взгляды, но стоило мне посмотреть в сторону кого-то определенного, как тот торопливо отводил глаза. «Чужаков здесь не любят», — сказал я, когда очередной боевой маг начал сверлить меня взглядом. «Скорее, здесь непривычны к новым людям», — отозвался Тиаган. Мы прошли через площадь, свернули в переулок, где стены домов были увиты зеленым плющом, потом еще в один, и, пройдя через калитку, наконец оказались в большом внутреннем дворе, превращенном в ухоженный сад, в центре которого обнаружилась небольшая площадка, а неподалеку от нее несколько скамеек. Сидевший на одной из них невысокий худощавый мужчина в свободной одежде при появлении Тиагана поднялся и поклонился. «Светлейший?» «Сегодня ты мне больше не понадобишься», — прервал его жрец. «Приходи завтра в обычное время». Тот вновь поклонился и направился к выходу из сада. «Мой инструктор», — коротко пояснил Тиоган, кивнув в сторону мужчины. «Значит, я был прав, когда предположил, что мое появление заставило Тиогана прервать тренировку». Жрец, между тем, показал на дом, к которому и примыкал сад, на изящное трехэтажное здание с белыми колоннами. «Пойдемте». «Я могу подождать здесь», — предложил я. Подозрительные взгляды начали меня слегка утомлять, а в особняке наверняка тоже найдутся те, кому появление чужака не понравится. Тиоган задумался на мгновение, потом кивнул. «Хорошо, я постараюсь управиться быстро», и зашагал к лестнице, ведущей в дом. Кроме единственной узкой калитки, сад со всех сторон окружали высокие стены. И было в нем сейчас, несмотря на отличную погоду, пусто. Я прошелся по тропинке, потом вернулся к скамейке, на которой сидел инструктор, и заметил приставленный за ее спинкой меч в ножнах. Наклонившись, вытащил. Ни лезвие, ни рукоять не представляли из себя ничего особенного. Обычный тренировочный меч со специально затупленными краями. Посвятив все время магии, я уже столько недель не брался за холодное оружие. Взвесив клинок в руке, тот был чуть легковат для меня, но в целом неплох. Я сделал пару выпадов, потом провел несколько обманных ударов. «Это ты новый инструктор?» — послышался незнакомый голос, и из-за кустов появился мужчина лет 35 на вид, одетый как нобель. «Должно быть очень хорош, если наняли такого молодого, да еще вдобавок...» Он оглядел мою форму студента академии. Я подумал было разъяснить ситуацию, но пришедший уже скинул на спинку скамейки свой камзол и достал из ножен собственный меч, тоже тренировочный. «Ну давай, покажи, на что способен», — сказал он приказным тоном. «Хм, я надеялся, что Тиоган не сильно расстроится, если я позволю этому новому недоразумению продлиться. В конце концов, мне действительно хотелось размяться». «Желаете поставить какие-то ограничения?» — на всякий случай спросил я. Чужак прищурился. Что-то в моих словах его задело, но потом пожал плечами. «Обычная тренировка на мечах. О чем тут еще говорить?» «Ладно», — согласился я. «Начинайте». Последовал еще один недовольный взгляд, но чужак поднял клинок, отсалютовал мне и нанес выпад. Неожиданно быстрый. Наши клинки на мгновение скрестились, и чужак тут же отступил назад. Что ж, я вежливо позволил местному первый удар. Теперь можно было не стесняться. Я метнулся вперед. Быстро, но не на пределе возможностей. Я вовсе не хотел, чтобы разминка окончилась, не успев начаться. Вот обманный удар в правый бок чужака. Тут же в его шею, а вот по запястью. Каждый раз чужак успевал блокировать, а потом повел контратаку. Его удары я парировал, отметив, что каждый новый выпад был наполнен чуть большим количеством силы, а каждое новое движение оказывалось чуть более быстрым. Похоже, незнакомец сдерживался так же, как сдерживался я, наращивая силу атак постепенно. Ха, он действительно был настолько хорош или только считал себя таковым? «Давайте уже всерьез, уважаемый», — предложил я, — «а то мы так будем танцевать долго». Глаза того блеснули. «Как скажешь». И следующий удар оказался такой силой, что едва не вышиб клинок из моей руки. О, вот это было уже интересно. Свой удар я тоже нанес, не сдерживаясь. Мы двигались все быстрее. В этой жизни я лишь однажды повстречал настолько достойного соперника по владению мечом, и был им фальшивый Ирден. Ни другие демоны, ни противники-люди сравниться не могли. Я почувствовал, как мои губы растягиваются в усмешке, обнажая зубы на манер звериного оскала. Мир сузился до нашей схватки, столкновения наших мечей и слишком проворного чужака, которого я еще ни разу не смог задеть. Впрочем, он меня тоже. «Хватит», — прозвучало рядом. Слово ударило, как насыщенный силой ментальный приказ, и меня будто выпихнуло из схватки. Я отскочил назад и, следя за противником, медленно опустил меч. Незнакомец сделал то же самое. Еще мгновение мы смотрели друг на друга. Потом оба повернулись к источнику приказа. а этим источником оказался Тиаган. Странно. Он ведь говорил мне, что не владеет магией. Или я что-то перепутал? Жрец успел переодеться, но не в жреческую мантию, а в одежду, какую обычно носили молодые нобели. Стоял он в некотором отдалении от нас. И правильно, безоружному человеку не стоит лезть под вооруженную руку, даже если схватка тренировочная. «Что это значит?» Без тени прежней мягкости спросил он, пристально глядя на моего противника. Тот, впрочем, ни капли не смутился. Хмыкнул, бросил меч в ножны и только потом заговорил. «В кои-то веки, племянник, я доволен выбором твоего управляющего. Конечно, над вежливостью молодого человека стоит поработать, но для тренирующего тебя мастера-мечника это не самое важное качество».